слова, забытая мелодия любви. Сегодня ты одна, он больше не придет, его не жди. Как капелька дождя скатилась по щеке твоей слеза. Открой свои глаза, он больше не хотел любить тебя. Ничему уже не рада и жалеешь обо всем. Не грусти о нем, не надо, позабудь скорей о нем. Ничему уже не рада и жалеешь обо всем. Не грусти о нем. Отпусти, забудь о нем, все уйдет как сладкий сон. Жизнь уже прошла, ее уж нет. Но ты поверь, поверь, появится в конце туннеля свет. Все мысли лишь о нем, и некому тебя сейчас жалеть. Но только ты одна сумеешь это все преодолеть. Ничему уже не рада и жалеешь обо всем. Не грусти о нем, да позабудь скорей о нем. Ничему уже не рада и жалеешь обо всем. Не грусти о нем. Отпусти, забудь о нем, все уйдет как сладкий сон. Темной ночью ясный днем, вам не быть теперь вдвоем. Отпусти, забудь о нем, все уйдет как сладкий сон. Все равно не быть вдвоем, поскорей забудь о нем. Забытые слова, забытая мелодия любви. Сегодня ты одна, он больше не придет, его не жди. Как капелька дождя скатилась по щеке твоей слеза. Открой свои глаза,